Нет, главное в жизни — иметь умного друга. Уильям Конгрив. Двойная игра. Страйк опустился на диван в приемной. Это был почти новый предмет обстановки, стоивший немалых денег. Он пришел на смену старому, разбитому, приобретенному в свое время из вторых рук. Диван, обтянутый искусственной кожей, которая подкупила Страйка в мебельном магазине, издавал неприличные звуки, если сидящий делал резкое движение. Помощница Страйка, высокая, статная, цветущая, с лучистыми серо-голубыми глазами, пристально вгляделась в своего босса поверх кофейной чашки. «У тебя жуткий вид». Всю ночь вытягивал из одной истерички подробности сексуальных отклонений и финансовых махинаций пэра Англии, широко зевая, объяснил Страйк. «Лорда Паркера?» — ахнула Робин. «Его самого», — подтвердил Страйк. «Неужели он крутил шашни с тремя женщинами одновременно и переводил миллионы в офшорные зоны?» — сказал Страйк. «Можешь в воскресенье почитать News of the World, если тебя не стошнит». «Но как ты это раскопал?» «Через знакомых своих знакомых, у которых тоже есть знакомые», — заученно произнес Страйк. От очередного зевка у него едва не разорвался рот. «Тебе нужно выспаться», — сказала Робин. «Это точно», — подтвердил Страйк, не двигаясь с места. «Ганфри придет в 14 часов, а до этого никого больше не будет». «Ганфри?» — вздохнул Страйк и потер глаза. «Почему у меня в клиентах сплошные подлюги?» «Миссис Квайн не производит впечатления подлюги». Сквозь толстые пальцы Страйк бросил на нее осоловелый взгляд. «С чего ты взяла, что я буду на нее работать?» «Кто бы сомневался?» Робин не удержалась от лукавой улыбки. «Она в твоем вкусе». «Это застарелая отрыжка 80-х?» «В качестве клиентки она в твоем вкусе. Кроме того, тебе хотелось поставить на место Бейкера». «И ведь получилось, правда?» Зазвонил телефон. Все еще посмеиваясь, Робин сняла трубку. «Бюро Корморана Страйка», — сказала она. «А, это ты, привет!» Звонил ее жених, Мэтью. Робин покосилась на босса. Страйк сидел с закрытыми глазами, запрокинув голову и сложив руки на широкой груди. «Послушай», — сказал ей Мэтью. Когда он звонил с работы, его голос звучал сухо. «Мне придется перенести встречу с пятницы на четверг». «Ой, Мэтт!» Робин пыталась не выдавать раздражения и обиды. Назначенная встреча срывалась уже в пятый раз. Робин, единственная из троих запланированных участников, ни разу не потребовала изменения времени, даты или места. Каждый раз она подстраивалась под других. «Ну почему?» Вдруг с дивана донесся мощный храп. Страйк заснул, как сидел, упираясь мощным затылком в стену и не расцепляя рук. «У нас 19-го корпоратив», — сказал Мэтью. «Если я не приду, меня не поймут. Там все должны засветиться». Робин едва сдержалась. Ее жених трудился в крупной финансовой компании, но вел себя так, будто на нем лежали светские обязанности посольского работника. Истинная причина виделась ей вполне прозрачной. Бывали случаи, когда Робин вынужденно отменяла назначенные у них с Мэтью дела по просьбе Страйка. За те 8 месяцев, что она работала в сыскном агентстве, ее босс и жених ни разу не видели друг друга, даже в тот злополучный вечер, когда Мэтью заехал за ней в травматологическое отделение, куда она привезла Страйка, плотно обмотав его руку своим пальто, чтобы унять хлеставшую из раны кровь. Его полоснул ножом загнанный в угол преступник. Когда Робин, дрожащая, перепачканная кровью, вышла из приемной операционного блока, Мэтью наотрез отказался зайти поздороваться с раненым сыщиком. Эта история привела его в ярость, хотя Робин всеми силами доказывала, что сама никогда не подвергается ни малейшей опасности. Мэтью был против ее перехода на постоянную работу в сыскное агентство, поскольку Страйк с самого начала вызывал у него подозрения: ни денег, ни жилья, ни достойной профессии. Те обрывки информации, которые приносила домой Робин, служба Страйка в отделе специальных расследований, а до этого под прикрытием в королевской военной полиции, награда за воинскую доблесть, потеря правой голени, обширные познания в сотне областей, о которых Мэтью, привыкший выставлять себя перед ней специалистом по всем вопросам и понятия не имел, не вызывали, вопреки ее наивным расчетам, никакого интереса. Но лишь разделили двух мужчин непреодолимой стеной. А уж когда Страйк взмыл к вершинам успеха, превратившись из неудачника в знаменитость, неприязнь Мэтью перешла все границы. Робин не сразу поняла, что только подливала масло в огонь, когда указывала Мэтью на его непоследовательность. «Раньше тебе не нравилось, что он беден и не имеет крыши над головой, а теперь он знаменит и завален работой». Но даже Робин понимала, что главным грехом Страйка в глазах Мэтью стала покупка облегающего дизайнерского платья зеленого цвета, которое босс, выйдя из больницы, вручил ей в знак прощания и благодарности. Дома она с горделивой радостью извлекла из пакета этот подарок, но, увидев лицо Мэтью, так и не решилась надеть. Робин собиралась исправить положение за счет предстоящего знакомства мужчин, но Страйк раз за разом отменял назначенные встречи, крайне раздражая этим Мэтью, а в последний раз просто взял и не пришел. Потом он объяснил, что ему пришлось путать следы, дабы уйти от слежки, организованной ревнивым мужем одной клиентки, и Робин, знавшая все подробности того жесткого бракоразводного процесса, приняла эти объяснения, но Мэтью только укрепился в мысли, что ее работодатель позер и наглец. Ей стоило больших трудов уломать Мэтью на четвертую попытку. Время и место встречи выбрал он сам. Но теперь, когда Робин заручилась согласием Страйка, Мэтью изменил дату. И у Робин создалось ощущение, что в этом есть определенный умысел. Показать Страйку, что у других тоже могут быть неотложные дела, и что он, Мэтью, тоже способен, эта мысль настойчиво лезла в голову Робин, помыкать другими. «Очень хорошо», — выдохнула она в трубку. «Я спрошу Корморана, удобно ли ему в четверг». «По твоему тону не чувствуется, что это очень хорошо». «Мэтт, не начинай. Я спрошу, ладно?» «Тогда до встречи». Робин повесила трубку. Страйк, развалившись с открытым ртом на диване, не расцеплял рук и храпел, как трактор. Она вздохнула, глядя на спящего босса. Страйк никогда не выражал неприязненных чувств к ее жениху, не отпускал в его адрес никаких комментариев. Это Мэтью не мог примириться с существованием Страйка и не упускал возможности подчеркнуть, что Робин зарабатывала бы неизмеримо больше, согласись она на другие варианты, которые ей предлагались. Но нет, ей приспичило остаться в конторе у этого беспутного частного сыщика, погрязшего в долгах и даже неспособного предложить ей достойную плату за ее труд. Атмосфера у них в доме стала бы намного спокойнее, если бы Мэтью разделял ее дружественное и даже восхищенное отношение к Корморану Страйку. Робин не теряла оптимизма. Она дорожила обоими. Почему же они отворачивались друг от друга? Захлебнувшись храпом, Страйк вдруг очнулся. Открыв глаза, он прищурился и взглянул на Робин. «Я храпел», — проговорил он, вытирая рот. «Совсем чуть-чуть», — солгала Робин. «Послушай, Корморан, ты не против, если мы перенесем встречу с пятницы на четверг?» «Встречу?» «С Мэтью и со мной», — подсказала она. «Ты не забыл?» «В Кингс Армс на Раупл-стрит. Я же оставила тебе памятку», — добавила она со слегка нарочитым оживлением. «Точно», — сказал он. «Ага, в пятницу». «Нет, Мэтт хочет, он в пятницу не может. Как насчет четверга?» «Да, отлично», — вяло подтвердил он. «Пойду я к себе, Робин, попробую немного поспать». «Конечно, я сделаю пометку насчет четверга». «А что у нас в четверг?» «Встреча... Ладно, неважно, иди поспи». За ним закрылась стеклянная дверь, но вскоре распахнулась вновь. Робин, с тоской смотревшая на экран монитора, вздрогнула от неожиданности. «Робин, сделай одолжение. Позвони субъекту по имени Кристиан Фишер», — попросил Страйк. «Объясни, кто я такой, скажи, что я разыскиваю Оуэна Куайна, и мне нужен адрес писательского дома отдыха, о котором он рассказывал Куайну». «Кристиан Фишер, а где он работает?» «Черт», — пробормотал Страйк, — «забыл спросить, совсем нюх потерял». «Он издатель, что ли? Модный издатель?» «Без проблем, найду, иди спать». Стеклянная дверь захлопнулась вторично, и Робин зашла в Google. За 30 секунд она выяснила, что Кристиан Фишер — основатель небольшого издательства Crossfire, которое находится в Эксмут-маркете. Набирая телефонный номер, она вспомнила о приглашении на свадьбу, которая уже неделю лежала у нее в сумочке. Робин не сообщила Страйку дату их с Мэтью бракосочетания и не поставила в известность Мэтью, что собирается пригласить своего босса. «Если встреча в четверг пройдет гладко...» «Crossfire», — ответил пронзительный голос. Робин сосредоточилась.